Глава 12. Сообщение, которое Хенрик по моему поручению передал коменданту Кейну. Уин недееспособен, и мы возвращаем его вам. Он активировал воскрешающее заклинание от нашего имени и теперь тяжело болен. Странствующий целитель предложил свою помощь, но теперь этот целитель докладывает, что вдохнуть в жизнь вашего дядю сможет только зелье, которым, возможно, располагаете вы. Дабы продемонстрировать искреннюю веру, этот целитель, его команда и я выезжаем за городскую стену в течение часа, после чего привезем Уина к вам. После этого целитель расскажет вам, как спасти жизнь Уина. Я буду их сопровождать и предлагаю себя в ваше распоряжение. Молюсь и надеюсь, что нам удастся договориться об условиях мира, чтобы спасти наш город от вашего гнева. Настоящий Хенрик остался в городе, среди его защитников, которые ожидали смерти. В этот раз основное бремя по осуществлению плана легло на обаяние Пончика и способности Кати к перевоплощению. Катя не только приняла обличье целого заднего сиденья колесницы, которое я был вынужден снять, чтобы реализовать задуманное, и сыграла роль тела Уина, водруженного на это сиденье. Ее настоящие глаза смешались с клейкой лентой и теперь давали ей широкий обзор. Но это еще не все. У Кати была и третья роль – тело Хенрика, сидящего в колеснице, непосредственно за сиденьем возницы. Оно было связано с основной массой при помощи руки верблюда, словно бы покрывавшей стул. Горло драмадера-перевертыша представляло собой мешок настоящей крови гуля, которую я сохранил в своем инвентаре. Идея пришла нам в голову буквально в последний момент, и благодаря ей уловка со смертоносным ударом Фироса вышла невероятно реалистичной. А халат, рюкзак и все прочее было настоящим. Когда Фирос перерезал горло перевертышу, Катя втянула его массу, в результате чего Хенрик исчез. Одежда и рюкзак прикрыли тело уже находившегося в колеснице перевертыша, до того скрытое ложным телом драмадера. Когда Леон, посол, устроил нам проверку, все выглядело так, будто этот перевертыш всегда был Хенриком. И Катя втянула все это в себя. Я не мог поверить своим глазам. Об этих событиях я и раздумывал, когда влезал в плетеную корзину Ваханы с Катей Уином на левом плече и Пончиком на правом. Гнома-снайпера звали Крикс. Крикс – имя одного из предводителей восстания Спартака. А пилота – Хикс. Хик – деревенщина, провинциал, плебей, английский. Они принялись за работу, а Леону осталось лающим голосом выкрикивать распоряжение. Я одним глазом следил за пилотом и старался хорошенько запомнить устройство панели управления. «Славное время!» – говорил Леон, пока я укладывал Уина Катю на пол. «Перед нами откроется умопомрачительная картина смерти последнего поселения Ансера». Кажется, у него слегка кружилась голова. Пончик спрыгнула с моего плеча и приземлилась на борт корзины. Глядя широко раскрытыми глазами вниз, она воскликнула. «Гляди, Карл, мы поднимаемся в воздух!» Когда сверху ударила струя горячего воздуха, мой желудок подпрыгнул к горлу. Я несколько раз согнул-разогнул руку в локте, чтобы не потерять сознание. «Мать твою, Пончик, будь осторожна!» Лже-Уин скорчился так, чтобы не бросалась в глаза его чрезмерная длина. Добавить массу не составляло труда, а вот уменьшить размер, особенно готовясь к схватке, было не так просто. Поднялись мы быстро, так что большое значение имел еще и верный расчет времени. Чтобы исполнить задуманное, нужно было подняться довольно высоко и при этом оказаться вне досягаемости самолетов сопровождения. Хронометр, отсчитывавший время до начала бомбардировки, показывал 7 минут. Мы миновали эскорт, перекрывавший нам путь к отступлению. «Хорошо, хорошо!» Леон наклонился к Уину и сообщил нам. «Он уже выглядит лучше!» Катя хрюкнула. Я предупреждал ее о нежелательности разговоров. Она очень старалась овладеть голосом Хенрика, но, по-видимому, это было невозможно. Не стоило рисковать, когда приближалась развязка. «Что вы имели в виду под последним поселением Ансера?» — спросил я, меняя тему. «Разве это не тот господин, который похоронен в гробнице?» Ответил мне Крикс, снайпер. «Бактерианы и драмадеры были рабами. Это они строили гробницу. Пришел Ансер, подчинил их вместе с глабрами. Гай Клавдий Глабр, римский военачальник, погиб при подавлении восстания Спартака. И поставил на колени, он плюнул за борт корзины. Несмотря на славу великих бойцов, верблюды сдались первыми и стали соучастниками того ужаса, что принес в этот мир Ансер и его люди. Они мерзки и заслуживают смерти. Когда их не будет, мир станет лучше. У нас останется последняя задача. А потом мы сможем оставить эти земли и найти мир». «Какая же?» — спросил я. Наш стремительный подъем продолжался. Ближе, ближе. Гномовый пилот повернул колесо, и шар взял курс на север, на пересечение с курсом бесплодной земли. «Сумасшедший волшебник!» — ответил Крикс. «Он самый опасный из них всех. Он не просто хочет украсть ворота. Ему нужно их понять, воспроизвести их. Преследуя свою цель, он сошел с ума, и мы боимся, что он принесет много вреда, если не остановить его». Я прервал его. «Подождите, так артефакт принадлежит этому волшебному чуваку?» Крикс и Леон переглянулись. Губы Крикса тронула слабая улыбка. «Ему принадлежит 1/3. Мне хотелось продолжить расспросы, но время утекало. Я всматривался в то, что открывалось за пределами корзины. Я не упускал из виду индикатор высоты. Мы поднялись на 300 метров, что означало почти 1000 футов над гробницей. Самолеты сопровождения остались далеко внизу, хотя медленно поднимались вместе с нами. По моим прикидкам, ближайший из них взлетел примерно на 800 футов. Карл, Пончик, Катя, готовы?» Сидя на борту корзины, кошка глубоко запустила когти в плетение. «Пончик, я готова!» «Катя, готова!» «Пончик, прежде чем действовать, убедись, что мне ничего не грозит. Падать долго!» «Карл, Лэнгли, оружие не применять!» «Лэнгли, уже стреляем!» Мгновение спустя 8 ракет со звуком ввинчиваемого в пробку штопора взмыли в воздух с поверхности земли. Это были одноступенчатые ракеты, сделанные в попыхах, но с новыми усовершенствованными ускорителями Мордекая. 6 лучников, Луис и Фирос, имели в своих инвентарях по 1 трубчатой пусковой установке и по 2 ракеты. Когда Леон и его шар были на земле, Лэнгли распределил цели для каждого, и парни, используя системы верного наведения, навели ракеты каждый на свой самолет или воздушный шар сопровождения. Еще до того, как первый залп ударил по целям, в воздухе взорвались еще 4 ракеты, направленные в оставшиеся самолеты. Реакция Крикса была быстрой. Он закричал, и внезапно все точки с его стороны стали красными. Я ожидал, что он взмахнет своим внушительным оружием, как бейсбольной битой. Но нет. Он бросил это оружие и схватился за 1 из круглых бомб в патронташе. В ту же секунду я вцепился в канат шара и бросил дымовую завесу. Из-под укрепленных клейкой лентой повязок выскочили 2 Катиных шипа и прошили плетеное дно, чтобы удержать ее на месте. Пончик же скостовала дыру на дно корзины под всеми нами. Кошка долго практиковалась с этим заклинанием и теперь могла расширить его диаметр до 1,5 метра. При этом края дыры получались не особенно прочными, но это не имело большого значения, особенно при увеличении пончиковой магической силы. Дыра оказалась недостаточно велика, чтобы дно исчезло полностью, но итог был правильным. Все 3 гнома выпали из корзины, когда Крис собирался бросить в меня круглую гранату. На их лицах застыло изумленное выражение. Шаровая граната, чем бы она ни была, пролетела над моим плечом, когда я поднялся на скамью. В последний момент Леон ухватился за край дыры и попытался подтянуться. Я собрался столкнуть гнома, но соткавшаяся из воздуха магическая кошачья лапа толкнула его голову. Он с криком исчез. Дыра держалась так долго, что мы успели увидеть взрыв первого аэроплана с высоты птичьего полета. Корзина получала все новые пробоины по мере того, как ракеты находили свои мишени. Я держался из последних сил, но не мог не смотреть на еще целые самолеты. У меня в руках появилась хиестра. Инвентарь для баскской пехоты. Смотрите «Динеман. Сценарий судного дня Карла». Глава 16. А Катя достала арбалет. «Ха-ха!» – закричала Пончик с борта корзины. «Они все падают!» «А нет, перестали». Она невысоко подпрыгнула, из-за чего я чуть не схватил инфаркт. «Уровень 34. Карл, я получила кучу опыта за то, что мы сделали». «Иисусе, Пончик, слезай оттуда к чертовой матери!» «Ты смеешься, Карл? Я кошка, а кошки умеют балансировать. Хау!» Она поскользнулась, но упала, к счастью, внутрь корзины. Бронить Пончика было некогда. Самолеты кончились, но оставалось 3 воздушных шара, и все они летели вверх. Приближались они быстро. Разглядеть пилотов я не мог, но сами шары были не очень большого размера. Все разные. Один походил на дирижабль, второй черный, как смоль, выглядел как классический аэростат, а третий представлял собой 3 связанных вместе шара. У него был еще и квадратный парус, как на бригантине старых времен. Катя выпустила несколько болтов в ближайший дирижаблевидный аэростат, но они не причинили никаких повреждений. Я бросил бомбу, она отскочила от его поверхности. Тогда я обратился к хаблобберам, просто швырял их с помощью хиестры. Они взрывались, но не прорывали ткань. А огонь брала на себя защитная сетка. «Лэнгли, по-моему, они вне нашей досягаемости. Вы хотите, чтобы мы истратили на эти шары наши последние ракеты?» «Карл, нет, вы отлично потрудились. Отходите подальше». Оставалось 5 минут до падения бомб. Времени больше не было. Я извлек из инвентаря канистру с бензином. Я добыл ее очень-очень давно. Еще на первом этаже, у гоблинов. Отвинтил крышку и перебросил через борт корзины, целясь в шар, обмотанный горящей сеткой. Шар разорвался и, вертясь, стал удаляться, объятый клубами черного дыма. Крак! Что-то полетело в нас от третьего шара, того, что с парусом. Я разглядел там снайпера. Он перегнулся через борт корзины и наводил на нас широкое дуло винтовки. Внешне этот парень напоминал Крикса. Правда, на нем была красная шляпа. Он вытянул из патронташа круглый снаряд и засунул его в винтовку. «Что же, прах тебя побери, это за штуки?» Он прицелился, но упал навзничь. Катя метко всадила в него болт. Критический удар. Во многих ролевых и видеоиграх критический удар – крит. Это вероятность того, что успешная атака нанесет больше урона, чем обычный удар. Выкрикнула она. Снайпер был мертв, но шар продолжал подниматься. Удерживая их, я ринулся к приборной доске Ваханы и потянул на себя регулятор огня. Вахана метнулась кверху, а мое лицо обдала невыносимо горячая волна. Мне неожиданно вспомнилась зачинщица, жившая в пламени и убившая себя на предыдущем этаже. Смотрите «Динниман. Кулинарная книга анархиста подземелий». Главы 14-31. Я проверил высоту. Мы поднялись метров на 500 и все еще двигались к северу. Бесплодная земля висела прямо над нами. Она спустилась до примерно 2,5 километров над крышей гробницы. Мы были на самой границе области досягаемости ракет. Мне хотелось подобраться ближе, но у нас элементарно не оставалось времени. Я хотел было достать из инвентаря дальновидец, но вдруг заметил другой, прикрепленный сбоку к механизму пожарного контроля. Я ухватил его и направил вверх. Дно бесплодной земли было покрыто гномами, привязанными к нему эластичными шнурами и ремнями. Они готовились к бомбардировке. Они не бросали бомбы из бомбовых отсеков, а просто перерезали цепи и предоставляли дальнейшие силе земного тяготения. Пусть совсем немного топливно-воздушных, сносящих города тук-туков, теперь осталось под их самолетами, но там еще были висели словно дождевые капли, десятки круглых бомб малой мощности. Их требовалось закреплять руками, чем гномы в этот момент и занимались. В моем инвентаре имелись 12 управляемых ракет и еще 4 неуправляемые. Все 12 были заблаговременно заряжены и заправлены в пусковые системы по 4 штуки. 4 управляемые ракеты я уже предназначил для тех нескольких тук-туков, которые приметил в час рассвета на днище бесплодной земли. Неожиданно наш скоростной подъем застопорился. «Посмотрим, как вы это сделаете!» – прокричала Пончик. Я оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как 2 Монго на час с визгом перепрыгивают через борт корзины. Пончик время от времени выпускала настоящего Монго, чтобы создавать его копии часового действия. Монго кричал от страха перед высотой, а нас трясло из-за изменений веса корзины. «Ха-ха!» – воскликнула Катя. «Надо же, Пончик, получилось лучше, чем я думала!» Кошка продолжала непрерывно смотреть с борта на последний шар. Неожиданно она закричала. «35-й уровень!» Круглый шар прошуршал мимо нас, продолжая двигаться вверх. Сам он был не тронут, а вот внутри виднелось кровавое месиво, от которого нас визгом поприветствовал один часовой Монго. Пончик обернулась на своего настоящего питомца. «Твои братья в таких делах чудо как хороши!» Монго испуганно закричал, когда нашу корзину тряхнуло. «Осторожно!» – воскликнула Катя, указывая вверх. «Пончик, отправь Монго в переноску, а тебе, Карл, лучше пострелять!» На бесплодной земле кто-то наконец заметил, что Вахана захвачена. Один из механизмов летающей громадины начал вращаться, и мы увидели, что это артиллерийская батарея. Устройство походило было на сноп из сотни снайперских винтовок. И целился этот сноп в нас. Над батареей я увидел верх маленькой красной шляпы, который двигался в нашу сторону. «Держитесь там, молодцы!» – прокричал я, доставая из инвентаря многозарядную пусковую установку. Устроив ее возле борта корзины, я скомандовал сам себе. «Стрелять в дыру!» «Подожди, подожди!» – закричала Пончик. «Монго, марш в переноску!» В клетку динозавр не хотел и начал с криками пятиться. 3 минуты до бомбовых ударов. Ракеты долетят до цели за 10, максимум 20 секунд. Иисусе, мы уже опоздали. Городу кирдык, если эта штука упадет на него с бомбами или без. «Монго, в клетку нахрен!» – заорал я. Динозавр жалобно завизжал и скрылся, когда батарея бесплодной земли выстрелила в нас. Наша корзина накренилась, утратив вес Монго. Над батареей, издавшей стаккато тысячи орудий, распушился белый дым. Я выстрелил первыми 4 ракетами. Вылетевшие от нас ракеты и летящие им навстречу сотня снарядов разминулись в воздухе. Я моргнул, когда все 4 мои ракеты сдетонировали преждевременно. Полетели уведомления об опыте. Я включил защитную оболочку, и круглые снаряды смялись о борт корзины. Время я рассчитал верно. Статическое защитное поле сместилось вместе с нами, так как мы продолжали подниматься. Внизу, в воздухе, разлился кровавый туман. Они стреляют в живых существ. Мать же твою адову! «Будьте готовы прыгать», – предупредил я и выбросил использованную пусковую установку. Пришла очередь 2-й 4-ракетной пусковой установки. Эти ракеты не были самонаводящимися. Я настроил прицел на батарею и на 3 бомбы внизу. Нижний заряд я установил таким образом, чтобы траектории наших ракет и снарядов противника не столкнулись, как в прошлый раз, и выпустил свои ракеты одновременно – с залпом летучей батареи. «Прыгай!» – скомандовал я. Мы прыгнули через борт корзины как раз тогда, когда в нее врезались десятки круглых снарядов. Я услышал гневные пронзительные крики сверху, после чего весь мир к северу от нас взорвался шаром белого горячего огня. Ветер промчался мимо, и это было все, что я услышал. Я кувыркался в воздухе и отчаянно пялился в небо, пытаясь сориентироваться. Физика явно не мой конек, но чутье времени у меня не отнять. Мы вот-вот хлопнемся оземь. Я заставил себя не видеть вертящегося вокруг меня мира и сосредоточиться на понятиях о высоте и скорости, которыми снабжало меня время. Пончик. Карл, Карл, помоги! Я забыла, когда это пить. Карл, сейчас. Зелье называлось «Долорес не шлепается». Когда Мордекай говорил «оно тебе не понравится», он не шутил. Он говорил, что изобрела это зелье обходчица-алхимик из крокодилинов. И было это очень давно. Если верить легенде, падала она в такую глубокую яму, что летела до дна почти 10 минут. Случилось это в эпоху одного из первых поисков, даже до времен Одетты. Данный эпизод получил нехорошую славу и привел к множеству изменений в правилах создания и приготовления зелий. Это зелье, в сущности, микс из двух других. Первое каким-то образом связано с разведением горных бизонов, а второе очень напоминает Катину способность «Разгон толпы». Смотрите «Динниман. Кулинарная книга анархиста подземелий», глава 29. Оно было разработано для усиления атаки в стиле землетрясения, а его единственный изъян в том, что, выпив его, человек неизбежно падает на скорости выше 200 км в час. Активизируя разгон толпы, Катя на долю секунды становилась неуязвимой, но все-таки чувствовала боль. Какие-то ее органы могли работать неправильно или не идеально, но наносимый ей ущерб не был вечным или долговременным. Выпивший зелье «Долорес не шлепается» получал следующие эффекты. Во-первых, ускорялся, а во-вторых, когда он ударялся о землю, его тело временно смягчало поверхность в месте удара, в результате чего он погружался в землю глубже, чем в обычных условиях. При нашем падении на песчаные дюны эти дюны испарились, а колючий дьявол, на которого свалилась пончик, просто перестал существовать. Чтобы разгоряченная самка горного бизона забеременела, самец должен был овладеть дамой своего сердца 5 раз и очень-очень быстро. Я спокойно прожил бы жизнь, не зная этого факта. К сожалению, для меня, Кати и Пончика, забыть этот опыт было нереально. Каждый из нас ударялся о землю с силой метеора, потом взлетал в воздух на 15 футов и падал снова, и снова, и снова. Каменная поверхность крошилась под нашими телами. Когда все это закончилось, я повернулся на спину, едва дыша, и, чувствуя себя так, будто на меня снова наступил грул, в легких не осталось и капли воздуха. Неудивительно, что Катя так ненавидит эту способность. Ощущение было странным. Мне казалось, что я еще падаю. Но это было не так. Это песок, наконец понял я. Утекает мимо меня в некрополь внизу. Я поднялся, хотя тело и протестовало. Я не нуждался в целебном зелье, но чувствовал себя так, будто оно было мне необходимо. А потом тупо уставился на свои ноги. Я, в буквальном смысле, шел по воздуху. Упав на храм, я уничтожил часть крыши некрополя. Поскольку я еще не имел права покинуть этот сектор, его граница не позволила мне падать дальше. Я стоял на барьере. Песок вокруг меня таких ограничений не имел и продолжал падать в темную дыру. «Катя, ребят, вы в порядке?» Я слышал, как слева от меня Пончик жаловалась на то, что выбралась из своей дыры. Где-то не слишком далеко раздался взрыв, сотрясший мир. Только тогда я посмотрел на наполненное дымом небо. Но прежде чем я что-нибудь увидел, пришло уведомление. И оно странным образом вызвало у меня разочарование. Черт его знает почему. Квест «Выдавить коробку сока» завершен. Так вот, если говорить строго, то вы прошли квест и спасли горбатый город от бомбардировки. Примите мои поздравления. Если бы мне было позволено обновить ваш приз, я бы это сделал. Может быть, не знаю. Честно говоря, знаете что? Нет, я бы не стал. Пошли вы на награда. Вы получаете платиновый квестовый ящик. Я выбрался из ямы как раз тогда, когда до нас добралась очередная порция авиакатастрофы. Здоровенный кусок металла взорвался у края миски. Половина его отлетела к горному хребту, другая свалилась в секторе Земли. Небо превратилось в черную тучу, и я не видел, какая часть случившегося выпала на нашу долю. Черные горящие обломки дождем сыпались вниз. «Гвен, ради всего адского, что там у вас происходит? Сначала вытекает половина океана, а сейчас небо в огне». Я посмотрел на горбатый город, который был не дальше, чем в четверти мили от меня. К моему облегчению он по большей части не пострадал. По большей части здоровенный кусок чего-то приземлился в его западной части, близко к тому району, где стоял палец. Рухнула часть стены. Парус, накрывавший город, был порван на множество кусков. В небо поднимался дым от сотен огней. На моих глазах противовоздушные ружья одной из башен выстрелили по самолету, который сумел отделиться от дредноута. Самолет вырвался и исчез в дыму. Ко мне приблизились Катя и Пончик. Кошка сидела на спине Монго, который щелкал зубами на летящие угольки. Мы без слов смотрели в небо и ждали, пока рассеется дым. Шум, по крайней мере, дюжины самолетов прорезал воздух. Поэтому мы знали, что все еще продолжается. Огромный обломок какого-то строения вместе с таким же огромным полуспущенным воздушным шаром рухнул далеко к югу. Земля отозвалась грохотом. «Это один из главных шаров», — заметила Катя. Я достал дальновидец и попытался рассмотреть что-нибудь сквозь клубы дыма. Наконец дым рассеялся настолько, что передо мной открылся хороший вид. «Эй, вы там, привет!» — обратился я к никем не защищаемому строению, размерами не превышавшему обычный дом. Оно висело под единственным воздушным шаром, который поднялся к самому потолку пузыря. Зрелище напоминало мне известный фильм о мальчике и старом чудаке в летающем доме. Компьютерный анимационный фильм 2009 года «Вверх». Что ж, замком мы не овладели, но хотя бы уничтожили его броню. Воздушный шар продолжал двигаться на север мимо края миски. Я настроил дальновидца на более подходящий масштаб и вгляделся в гнома, стоявшего у входа в здание. Это был не комендант Кейн, а молодая женщина. Точнее, ребенок, лет, может быть, 10. Девочка стояла с дальновидцем в руке и глядела в мою сторону. Я помахал ей. Она развернулась и скрылась в доме. Очень скоро дверь открылась, и я увидел еще одного гнома. Вот это был комендант. Было похоже, что в доме только он и его дочка. «Мы можем ударить по ним ракетой после того, как они пролетят над миской», — предложила Катя. «Тогда лестница окажется на поверхности». «Возможно», — сказал я, — «но я хотел бы попасть туда более традиционным путем». «Зачем?» Все ее тело до сих пор было обмотано клейкой лентой. Я достал из своего инвентаря фальшивые карманные часы и перебросил Кате. «Такие есть у Хенрика, такие есть у коменданта Кейна. Я вполне уверен, что есть и третий, у сумасшедшего волшебника с дюн. Если это так, то эти трое часов, вероятно, укажут путь к интересному артефакту, воротам одичавших богов». «Ты ведь даже не знаешь, чем полезны эти ворота». «Я знаю, что этот предмет имеет статус, равный статусу небесного», — возразил я. «И он не должен быть доступен на столь ранней стадии. Такое ограничение здесь не игнорируется. Поэтому я хочу до него добраться. Сначала мы добудем часы Хенрика, затем отправимся в замок, займем тронный зал и заберем часы Кейна. И, наконец, найдем третью и последнюю часть мозаики у волшебника». Катя с сомнением посмотрела на меня. «Мы только что едва выжили. Ты не забыл?» «Карл, Карл!» – перебила нас Пончик. «Я получила филантропический ящик. А еще у меня повышение. 36-й уровень. По-моему, мы убили очень много гномов». Так оно и было. Я смотрел на последнюю часть бесплодной земли, которая едва цеплялась за жизнь. Я не видел этого невооруженным глазом. Просто чувствовал. Я поднялся на два уровня, до 43-го, и стоял на пороге 44-го. Хотел бы я знать, сколько гномов мы на самом деле убили. «Зев, привет, друзья! Ну и ну, вы творите чудеса! Великолепная работа. Ваши социальные данные выглядят потрясающе. Пончик. Зев. Боже мой, как мне не хватало тебя. Когда я тебя увижу? Зев. Простите, обходчик Пончик. Я сейчас только ваш социальный менеджер. Я хочу сориентировать вас в отношении настроений аудитории. Но всеми публичными акциями управляет администратор Лойта. У вас не будет возможности обращаться ко мне непосредственно, пока я не открою чат. Пончик, ты в порядке? Зев, лучше не бывало. Спасибо, Пончик, за заботу. Карл, аудитория замечает, что вы обособленно держите себя с другими обходчиками. Это значит, что вы излишне суровы. Может быть, вы захотите немного смягчить манеру поведения? Катя, ваши показатели неуклонно растут. Вы прекрасно трудитесь. Пончик, люди хотят, чтобы Монго больше действовал. Вы слишком много держите его в изоляции. И еще, вы всего один раз пустили в ход ваши новые заклинания. Когда вы получаете лут, от вас ждут, что вы будете им пользоваться. Пончик посмотрела на меня. На ее мордочке читалась тревога. Пончик. Хорошо, мы будем. Почему я не могу посылать тебе сообщение? Зев. В этом нет необходимости, обходчик. Не волнуйтесь. Я буду вам сообщать, если появятся новые зоны, требующие внимания. А теперь идите и убивайте. Убивайте. Убивайте.